Глава 29. Контр-адмирал оказался прав. Уже на следующий день, ближе к обеду, румынская артиллерия осуществила мощный артналет на плацдарм Сатуноу. Но по опыту предыдущих обстрелов десантники знали, что цели у артиллеристов пристрелены в основном в центральной холмистой части этого довольно обширного, крутым изгибом реки образованного мыса. Да еще на северо-восточной части его, самой близкой к Измаилу. Поэтому после первых же взрывов основная масса бойцов окопами уходила к небольшим щелям, пещерным методом отрытым или же вытопленным по береговой в некоторых местах скальной линии, чтобы отсидеться там, никаких особых потерь не неся. Когда же две пехотные роты противника бросились на штурм передовых позиций десанта, организованных в виде опорных пунктов с дотами в центре, к горловине мыса тут же устремились монитор и четыре бронекатера. Неуязвимые для стрелкового оружия, они своим перекрестным орудийно-пулеметным огнем основательно проредили волну румынской пехоты. А те, кому удалось прорваться сквозь их огонь, тут же попадали под очереди трофейных пулеметов. В тот день артиллерийские атаки трижды сменялись пехотными, и трижды бронекатера, уходившие на время из-под батарейного огня, возвращались затем к изгибам реки у мыса, в то время как дальнобойные береговые батареи прощупывали румынские тылы вплоть до причалов Тульчи и Галаца. В течение четырех последующих дней румыны лишь дважды пытались идти в атаку. Но это скорее напоминало разведку боем, нежели серьезное стремление прорвать оборону десантников. На рассвете четвертого дня они попытались на шлюпке и двух плотах подойти к мысу с южной стороны, чтобы закрепиться там и создать свой собственный плацдарм, буквально в 20 метрах от штаба плацдарма. Однако одна из патрульных групп морских пехотинцев, которые постоянно рейдировали вдоль побережья, подпустила их к берегу, а затем забросала гранатами и накрыла ружейным огнем. Последних десантников, Гродов, который подоспел на помощь вместе с тремя морскими пехотинцами, сбрасывал в воду в яростной штыковой контратаке. «Вас к телефону, товарищ капитан!» — позвал Гродова связист, который дежурил в одной из оборудованных под штаб пещер. Командующий свое слово сдержал. Кабель по дну реки был проложен, и теперь у коменданта плацдарма существовала телефонная связь не только с четырьмя наблюдательными пунктами, расположенными в разных концах мыса, но и с подземным флагманским командным пунктом флотилии. «Как обстоят дела на плацдарме?» — поинтересовался адъютант командующего Щедров. «Держимся. Если бы не июльская жара и тучи комаров, жизнь вообще показалась бы райской». «Главное, что держитесь, и это закоренелый факт, который удивляет не только румын, но и командование флота. Кстати, вы знаете, что после отвода стрелкового полка на восточный берег и переброски его на северный степной участок фронта, контр-адмирал запросил подкрепление у Севастополя, у военного совета флота?» «Подобные сведения я могу получить только от вас». «Так вот, пришел ответ, который мне, со всевозможными извинениями, поручено зачитать вам, капитан». «Окажите любезность, старший лейтенант», — иронично попросил Гродов, не сомневаясь в том, что ответ будет лаконичным. Что-то вроде того, что, мол, свободной живой силой флот не располагает. Однако то, что он услышал на самом деле, буквально сразило капитана. «Зачитываю», — произнес Щедров, — «но с условием, что комментировать этот ответ штаба флота не стану, поскольку не уполномочен. Вот текст шифрограммы. На вашу просьбу о посылке подкрепления отвечаем. Можем послать из Севастополя до 1000 краснофлотцев, если найдете чем вооружить. Штаб флота». Примечание. Исторический факт. Здесь дословно цитируется шифрограмма из Севастополя. На просьбу контр-адмирала Абрамова о посылке подкрепления, которое можно было бы использовать на румынском плацдарме, штаб Черноморского флота ответил, что может перебросить в распоряжение командования Дунайской флотилии до 1000 краснофлотцев, если там в состоянии будут хотя бы элементарно вооружить их. Оказывается, в начале войны в распоряжении командования флота не было даже элементарных винтовок, которыми оно могло бы вооружать своих спешенных краснофлотцев. Конец примечания. «И это все?» — как-то не сразу уловил комендант подноготную флотских штабистов. «Наш начштаба Григорьев специально связался со штабом флота, чтобы уточнить, о каком именно вооружении идет речь, и узнал от заместителя начштаба, что о самом обыкновенном, хотя бы о винтовках, не говоря уж о гранатах, пулеметах и всем прочем». Не дослушав его последних слов, Гродов расхохотался так, что привел адъютанта командующего в полнейшую растерянность. Тот несколько раз пытался угомонить капитана, однако всякий раз наталкивался на естественность его реакции. «Ответьте командующему флота, что я пришлю ему в подарок две трофейные румынские винтовки, которые лично добыл сегодня утром в штыковом бою!» «Но-но, капитан!» — примирительно пробормотал Щедров. «Не надо лишних эмоций. Мы все понимаем, что служба у вас нервная. Но, как говорит один наш командир минного тральщика, со словами следует обращаться так же трогательно, как и с минами. И в нашей действительности это закоренелый факт. Это уже не эмоции. Передайте контр-адмиралу, что я действительно готов послать в Севастополь с оказией две румынские винтовки и заодно поинтересоваться у штаба флота, каким же образом они готовились к возможной войне, если просят, чтобы 1000 краснофлотцев из Севастополя присланных мы вооружали на румынском плацдарме за счет трофейных румынских дробовиков. К слову, после двух десантов мы действительно переправили на левый берег около 10 сотен трофейных винтовок. Может, стоит выяснить, где они?» «Никаких выяснений не понадобится. Все пошли на вооружение местных новобранцев стрелкового корпуса и городских народных ополченцев». Гродов вновь грустно рассмеялся. «Полковник Матвеев с текстом этой шифрограммы ознакомлен? С какой стати? И вообще, при чем здесь полковник Матвеев?» «Просто он назвал бы все это штабной дикостью и впервые за все время нашего знакомства оказался прав. А если серьезно, ответьте штабу флота. Пусть все-таки присылают 1000 своих краснофлотцев. Я по частям, отдельными подразделениями стану вооружать их винтовками своих десантников, поскольку трофейных у меня маловато, и водить в контратаки, дабы добывали себе трофейное оружие в бою». Щедров дипломатично помолчал, а затем со свойственной ему адъютантской мудростью объявил: «Зато сегодня, комендант, вам подбросят боеприпасов и продовольствия, вплоть до командирских НЗ спирта. Лично позабочусь, чтобы снабженцы наши не поскупились. Что касается меня, то я могу не поскупиться разве что на 6 раненых и тела 2 убитых. Их надо срочно переправить на наш берег». «Убитых-то зачем переправлять? До сих пор вы хоронили их на плацдарме. Чтобы живые знали, что в случае чего хоронить их станут на своей родной земле, а не на чужбине». «Тоже верно», — тяжело вздохнул адъютант. «В своей родной земле оно как-то по-людски. Хоть мы и партийно безбожные, а все-таки христиане». В последующие дни румынские батареи, сменяя друг друга, обстреливали мыс Сатуноу с таким остервенением, словно артиллеристы получили приказ стереть его с лица земли, как памятник национального позора. И лишь 9 июля утром наступило некое орудийное затишье, во время которого Гродов мог наблюдать в бинокль, как к северо-западу от мыса усиление Чаталкьёй и к юго-востоку по линии плавней накапливается пехота противника. Но как раз во время этого затишья последовал удар в спину со стороны своих же. Как только связистам удалось обнаружить в прибрежных камышах и срастить концы разорванного снарядом кабеля, на связь тут же вышел начальник штаба флотилии Григорьев. «Мы отслеживаем обстановку в районе и мыса Сатуноу, и Тульчи», — произнес он, даже не поздоровавшись, и явно давая понять, что доклада от коменданта плацдарма не требуется. «Так вот, слушайте меня внимательно, капитан Гродов. Полчаса назад со мной связался начальник штаба стрелкового корпуса полковник Рыбальченко. Он официально уведомил командование флотилии, что все остававшиеся на Дунайском рубеже сухопутные части отходят, ставя таким образом нашу флотилию перед необходимостью удерживать этот рубеж собственными силами. Все стрелковые подразделения направляются на степной фронт, чтобы прикрывать приморскую часть по линии Рени, Болград, берег Днестровского лимана. «Это какими такими собственными силами нам велено держаться?» — вновь сорвался комбат. «Силами полка морской пехоты, которые пока что не только не перебросили сюда из Севастополя, но даже не вооружили!» Начштаба выдержал небольшую паузу, покряхтел так, словно копировал дипломатическое кряхтение своего патрона командующего, и как можно спокойнее произнес: «Командование флотилии понимает сложность вашего положения, комбат, но положение на Южном фронте таково, что командир стрелкового корпуса всерьез опасается, как бы его части не оказались в окружении, отрезанными от своих. Пусть перебрасывает их на Дунай, будем контролировать оба берега, поддерживая связь со своими через устье реки, причем предлагаю это без какой-либо иронии. Рене пришлось бы при этом оставить, чтобы уменьшить протяженность фронта, а реку ниже по течению основательно заминировать. Имея поддержку бронекатеров и береговых батарей, мы способны держаться здесь до глубокой осени». «Я знаю, что о твоем авантюрном безумстве, Гродов, уже ходят легенды. Однако оно далеко не всем понятно, а главное, не всем доступно». «Это не безумство, а жесткий командирский расчет. В нашем распоряжении резервы нескольких городов и сел, река и более сотни боевых плавсредств с их орудиями, пулеметами и автономностью существования. Разве в степях, где приходится окапываться в эти дни полевым стрелкам, условия для обороны более приемлемы? Так почему бы нам не создать здесь некий Дунайский укрепрайон?» Логика комбата вновь заставила Григорьева задуматься. А ведь десантник прав. Достаточно удерживать линию фронта хотя бы в пределах 3-5 километров от реки, и можно сковывать значительные силы противника, отвлекая их от натиска на Одессу и Николаев. «Жаль, что мы не позаботились о создании подобного укрепрайона раньше», — вздохнул он. «Но что мешает создать его сейчас? Позиции у нас все еще прочные. Авиаподдержкой и поддержкой корабельной артиллерии нас можно обеспечить». «Хватит фронтовых грез, капитан. Правда жизни слишком сурова, чтобы предаваться им. Не исключено, что в ближайшие дни части корпуса вообще отойдут к Днестру. Во всяком случае, мы уже получили упреждающий приказ прикрывать отход сухопутных частей на всем протяжении Дунайского участка границы». Капитан второго ранга многозначительно умолк, предоставляя коменданту возможность осмыслить услышанное. «Тогда не совсем понятно, какими это силами ваша флотилия, лишенная пехотной поддержки, способна удерживать сотни километров речного и сухопутного рубежей? Этим вопросом мы как раз и задавались только что с командующим. И получается, что для вас этот приказ командира стрелкового корпуса означает, что сегодня вечером мы должны незаметно снять с мыса стрелковый батальон капитана Хромова. На мысе остаются только твой батальон и отдельная рота морской пехоты Кощеева. Вернее, то, что осталось от моего десантного батальона и роты морских пехотинцев», — жестко уточнил Гродов. «Однако снимать весь десант мы не имеем права». Дмитрий почувствовал, как голос начальника штаба дрогнул, и чтобы восстановить его сухость, тому пришлось артистично кряхтеть и прокашливаться. Причем в кряхтении своем Григорьев явно, хотя и невольно, не замечая этого, подражал контр-адмиралу. «Если бы мы решились на это, мы уже не смогли бы увезти сюда не только из Ренийского порта, но и отсюда, из основной базы. Противник просто не позволил бы нам уйти без серьезных потерь». «А ну и понятно», — посочувствовал начальнику штаба Гродов, забывая, что его оставляют на чужой земле в ипостаси смертника или жертвенного барана. «Это уж кому как. И все же не хотел бы он оказаться сейчас на месте этого капитана второго ранга с его штабной картой и с его грузом ответственности. Тем более, что усиление, переправа, неподалеку от Вилково, румыны и так уже ждут нас с мощной восьмиорудийной батареей. И что в озере Кагул нам уже пришлось затопить два сильно поврежденных тральщика и такой же бронекатер из ренийской группы судов. Пусть полежат там до лучших времен. Гродов мельком взглянул на лежащую рядом с керосинкой карту. Он знал, что на Кагуле, как и на прочих больших соединенных проливами с рекой Преддунайских озерах, Кугурлуй, Ялпук и Котлабух, катера флотилии не базировались. Но мысль припрятать на дне поврежденные суда капитану понравилась. Не исключено, что в них придется затапливать и остальные катера флотилии, если ей окончательно перекроют выход в море. Однако приказа на отход флотилии пока не было. И еще два дня назад штаб флота предупредил нас о возможности ухода флотилии из Дуная и потребовал провести все необходимые мероприятия, не ослабляя при этом боевых действий по защите наших рубежей. А как их ослабишь, если разведка доносит, что в районе Тульчи уже сосредоточено до 6000 вражеских штыков, части которых перебрасывают теперь на левый берег Тульчинского гирла, приблизительно в 18-20 километрах по прямой от Измаила. Примечание. Необходимое напоминание. Измаил расположен на левом пограничном берегу Килийского гирла рукава Дуная, а румынский город Тульча, Тулча, на правом берегу Тульчинского гирла. Конец примечания. «И нацелены все эти штыки прежде всего на мыс Сатунул», — уточнил Гродов. «Поскольку так географически складывается, но огневую поддержку твоему плацдарму бронекатеров и береговой батареи штаб флотилии гарантирует». А спустя час после этого разговора на связь вышел начальник крохотного гарнизона поселка Пардино Мичман Мищенко. «В поселок ворвалось около роты румын!» — взволнованно прокричал он в радиомикрофон. «Ведем бой в районе пристани. На подходе два бронекатера. Мои потери. Один убит, трое раненых. Вместе со мной в строю 7 человек, при 2 пулеметах. Гранат нет, патроны на исходе. Принимаю решение перебазироваться на мыс Сатунул. Жду приказа». «Приказываю перебазироваться. Благодарю за службу, мичман. Твою личную и всех твоих десантников». «Так ведь старались же», — пробубнил Мищенко вместо положенного в таких случаях уставного ответа. И тут же воскликнул. «Вижу катера! Они открыли огонь по поднимающимся в атаку румынам!» «Подтверждаю, приказываю, ввиду сложившейся обстановки, совершить посадку на катера и прибыть на мыс в мое распоряжение. Сейчас здесь каждый штык на особом счету. Есть совершить посадку и прибыть, вот только противника еще раз остужу».